Я думаю, что мы сегодня готовы благодарить нашего Господа за то, что Господь дал нам еще раз одну такую возможность представать перед Его святым лицом. И как сегодня брат Сережа говорил, в Слове Божьем искать ответы на некоторые еще неотвеченные для нас вопросы. Когда мы знаем причину наших трудностей или когда видим выход из этих проблем, или когда знаем, что Господь будет отвечать или не будет по какой-то причине, нам становится легче. И особенно трудно бывает тогда, когда у нас есть проблема. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы ее решить, а она не решается, и не знаем почему. Значит, иногда отсутствие ответа Господня, оно томит более, нежели обличение. Знаете, когда Господь нас обличает, если мы не таковы, то оно тоже нам особой радости не доставляет. Хотя вообще должно доставлять радость, потому что написано, Он поступает с нами как с сынами и как с теми жителями неба, которые хочет освободить. Но нам хотелось бы, чтобы Господь о нас хорошо говорил. Но Бог не может говорить хорошо, когда у нас плохо что-то. И Он нам говорит то, что у нас есть, для того, чтобы мы могли исправиться. И это не самое приятное, когда Господь обличает, потому что чувствуешь себя тогда неполноценным, но не тем человеком, которого Господь хотел бы видеть. Но когда Господь вообще не отвечает, это гораздо хуже. Потому что если есть обличение, то есть выход. Нужно просто покаяться, изменить свое мышление, изменить свое отношение к проблеме, и тогда легче становится жить. А когда идешь, не знаешь, каяться надо или утверждаться, или еще что-то делать, то становится особенно трудно жить. Поэтому Господь через свое святое слово, Он отвечает нам на многие наши вопросы и на многие наши проблемы. И, конечно, основная проблема, я пока что не касаюсь разбора, а просто освещаю некоторые вопросы, очень многие проблемы, которые мы в нашей жизни переживаем, они только потому существуют, что у нас нет смирения. Смирение перед Словом Божьим. И до тех пор, покуда мы не смиримся и не будем благодарить Бога за то, что мы сегодня имеем, никогда не будет мира и никогда не будет покоя. Мы должны очень хорошо знать и понять, что все то, что сегодня с нами есть, это то единственное, чем Господь хочет повлиять на наш внутренний мир, хочет поменять нас. У Него нет таких решений, которые не имели бы цели, которые были бы бессмысленны. И вот мы должны хорошо понять, что если то, что мы сегодня переживаем, оно в некоторой мере нам непонятно, то должно быть понятно одно. Мы должны смириться и за это благодарить Бога. И тогда завтра и последующее время может измениться. Перед Господом это очень важное качество смирения. Вы помните, я когда-то говорил на тему мира и смирения. Мир, когда мы равноправные люди, хотим сотрудничать друг с другом и предъявляем свои условия. Ну, в каких условиях у нас будет мир? Вот ты мне вот то делать будешь, а то не будешь делать, а я тебе буду вот то, и мы договариваемся, то перед Богом должно быть смирение, потому что мы Ему не можем диктовать свои условия, мы Ему не можем свои законы ставить и исправлять Его законы. И потому здесь есть смирение, а смирается низший перед высшим, слабый перед сильнейшим, тот, кто не имеет мудрости, перед мудрым. И я думаю, что вот все эти качества, которые я перечислил, они все свойственны Богу. И потому, что бы Господь ни говорил, понимаем мы Его требования или не понимаем, здесь разницы нет. Его требования все ведут к жизни, если даже они нам непонятны. Если даже по-человечески надо было по-другому мыслить и по-другому жить. Поэтому если Господь предлагает в Своем Слове именно вот такой путь, то это и есть путь жизни. И хочу я или не хочу, если я хочу жить, то я должен смириться. И тогда буду иметь покой, и тогда буду иметь мир. Вы помните это место Писания? Я его не раз подчеркивал, и еще раз напомню, когда Господь призывал к себе народ. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Помните это место Писания? «И найдете покой душам вашим». Но есть условие. Какое условие? «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим». А если вы придете и будете молиться, и будете петь, и будете до изнеможения работать, но если не будет кротости и смирения, то не будет и покоя. И в этом будет виноват не Бог, а сам человек с его отсутствием смирения в сердце. Поэтому пусть нам Господь поможет вот это понять и иметь покой, мир и благословение. Я понимаю, что есть такие условия, когда это трудно, это тяжело, особенно когда болезни, когда обстоятельства давят, как мы говорим, за горло берут, когда кажется, выхода нет, и смириться, ну, кажется, ну как, это же не выдержать. Но если даже и не смиришься, то какая польза? А то, что ты не смирился, что поменялась обстановка, или люди поменялись, или небо стало ниже. Нет. А себе повредил, а сам покоя не имел, а сам мира не имел. Вот и все, чего достиг своим несмирением. Поэтому это очень важный элемент характера нашей жизни, Божьего характера. И Бог это требовал, требует и будет требовать. Потому что Его слово, Его требование – это требование жизни вечной. Я буду обращаться к разбору Слова Божия. Мы разбираем первое послание к Коринфянам. И помните, в прошлый раз довольно много говорили о мудрости, говорили о грехе. Помните, я напоминал, что если есть человек больной грехом, то он влияет на все общество. И вспоминал вот это событие с вождем народа израильского, Иисусом Навином, когда Ахан, сын Зары, помните, сделал преступление, и поражение было в народе, а потом стали разбираться, почему Господь говорит, заклятое встанет. И пришлось разбираться по коленам, потом по племенам, потом семейство указано, а потом конкретно, вот ты это сделал. Поэтому я хотел бы повтору ту мысль, которую я в прошлый раз говорил. Сегодня очень много говорят о свободе совести. И получается так, что кто бы что ни делал, ну, естественно, это лежит на его совести. Но мы не можем этого допускать, потому что оказывается влияние на все общество. И поэтому вот такое выражение – это мое дело, я как хочу, так и живу. Вы знаете, оно не для христианства. Потому что настоящая свобода, в полном смысле слова, это когда человек живет по Слову Божию, исполняет его с удовольствием. Это свобода. А когда человек нарушает Слово Божие, это значит, что он не свободный. Он думает, что я свободен, потому что могу делать то, что я хочу. Но на самом деле он не свободный. Он оставил слово свободы, слово Божие. И попробуйте. Они говорят, что мы свободные люди, хотим делаем, хотим не делаем. Попробуйте пьяницу заставить, чтобы он остановился. Он только свободен пить, но он не свободен не пить. Вы понимаете? Заядлый курильщик говорит, я свободен, но он свободен курить. Но он не свободен оставить курение. Это не так просто все. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому очень важно. И мы в прошлый раз об этом рассуждали. И я еще раз напомню. Болеет ли один член, болеют и все остальные. Может, это болезнь скрытная. Вы знаете, не всегда, когда мы болеем, не всегда мы ощущаем симптомы болезни, правда? Есть такой период, когда мы просто не замечаем. Иногда врачи говорят, ты уже поздно обратился. Надо было раньше. Но человек потому и не обращался, что он не знал, что он больной. Поэтому я просто очень просто хочу сказать, с какой целью я это говорю. Потому что мы говорили о мудрости Божией. И прежде всего, мудрость Божия в отношении нас заключается в том, чтобы мы не грешили, чтобы не носили греха. Иначе это будет крайне неразумным и немудрым. И я возьму такие примеры, чтобы мы это поняли. Ну, яркие, я их назову яркими. Если, допустим, болеют почки у человека, это член тела, правда? Скажите, все тело будет здоровым или нет? Нет. Потому что почка свою функцию не выполняет. Она не очищает жидкость, она не делает то, что надо, она травит. Виновата почка, а болеют все. Виновата печень, а болеет что? Все тело. Вы понимаете, что получается? Сердце заболит, и давление падает тогда, тогда и кровоснабжение нарушается. Тогда что хотите? Ну, кажется, один член больной, а становятся больными все члены. Если вовремя вылечить больной член, то, может, все остальные члены тела будут здоровы, будут работать нормально. Но если вы запустите работу или запустите болезнь одного члена, то он отравит все остальное, и все будет больное через это. Вот почему Бог такое внимание уделил вот этой мудрости. Вы помните, мы говорили о мудрости немножко. Что она связана с жизнью, с грехом. И далеко не мудрый тот человек, который защищает грех, который прячет его. По сути дела, он прячет своего убийцу, который его убьет впоследствии. А если тот член церкви, то он проявит свое действие отрицательное и на других членов. И поэтому мудрость Божия говорит о том, что грех должен быть скрыт. И он должен быть уничтожен. Или удален. Ну, как хотите, называйте. Возьмите для себя любое выражение, именно вот это, которое я только что сказал. Поэтому Священное Писание говорит о том и ставит в центр слово о кресте. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Смотрите, какая разница? Я говорил на эту тему в прошлый раз. Сегодня я не буду повторяться. Почему? Слово о кресте есть спасение и мудрость. Потому что на Голгофском кресте телом Христовым был прибит и уничтожен грех, который принес смерть. И потому, если мы говорим о многом, но не связываем это с Голгофской жертвой Христа, с крестом Голгофским, то мы даем неполноценное учение. Когда мы говорим о кресте, мы говорим о грехе. Мы много о чем говорим. Мы говорим о спасении Христовом. Мы говорим о многих качествах, которые нам должны быть присущи. Но мы всегда указываем на Голгофский крест. Без Голгофского креста мы не сможем расти духовным возрастом. И потому я в прошлый раз говорил, для погибающих крест, смерть Христа – это слабость. И дьявол сегодня так и говорит, и насмехается. Какой же сильный Христос, когда распят был и умер. Но для нас, спасенных, мы понимаем, что в этом была мудрость Божия. Потому что Иисус Христос умер за наши грехи. Если бы Он не умер, грех оставался бы на нас. Если бы грех оставался на нас, мы не имели бы спасения, не имели бы духовного развития. Он тормозил бы, Он связывал бы. И потому Священное Писание очень много говорит об этой мудрости Божией. И 19 стих. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Здесь речь идет просто о человеческой мудрости. Вы помните, что я в прошлый разбор говорил о том, что Бог дал довольно мощный потенциал мудрости для человека. Человек сегодня проникает и в тайны атома, и в тайны наследственности, и так далее, и так далее. Но если он не христианин, Если он не знает причины смерти, то эта мудрость ни к чему не приводит. Сегодня борются со старостью, сегодня стараются продлить жизнь. Помните, я вам говорил, дошло до того, что смертельно больные люди замораживают себя преждевременно, в ожидании того времени, что когда-то наступит время, наука достигнет таких высот, что можно будет воскрешать, и они опять, значит, восстанут для жизни, медицина будет на высшем уровне, исцелит их болезнь, и опять будут жить. Но это глупость. Потому что Библия говорит, человеку положено однажды умереть. И все. Вы знаете, в некоторых вещах, вот почему Божья мудрость всегда выше? Потому что Бог все знает. Он знает времена. Он знает сроки. Он знает настоящую цель свою, которую он делает. И человек имеет свободу, но в определенных пределах. А в некоторых вещах он просто подчиняется тому, что есть. Ну, допустим, у нас каждый день или, допустим, периодически день и ночь меняются. То в пределах дня ты можешь делать, что ты хочешь, но ты не можешь изменить наступление ночи. Правда? Заполнить, хочешь служить Богу, служи, не хочешь, не служи. Но отменить, чтобы ночь не пришла или день не наступил, но никто еще этого не сделал. И никто ничего не сделает в отношении пришествия дня Господня. Пожалуйста, всю свою жизнь ты можешь жить. Можешь избрать путь евангельский, жить для Господа. Можешь избрать путь грешника. И ты будешь жить. Но придет момент, когда Господь или прорвет твою жизнь, или пришествие Господа будет, и этого не отменишь при всем своем желании. Потому что это все установлено Господом. Это все в полной мере им контролируется и им назначено. Поэтому Господь говорит здесь, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. А вы знаете, сколько людей не старались продлить свою жизнь? И были мудрые люди. И прошли тысячелетия, и вот некоторые имена, они все равно остались в истории этих мудрых людей. И все не хотели устроить счастливую жизнь. Все не добивались бессмертия. Но они поумирали. Потому что они не следовали за мудростью Божией, а за человеческой. Кто воскрешал людей? Только Бог, помните? И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И кто воскрес первый, чтобы больше не умирать? Иисус Христос. И дал обещание, и вы воскреснете, потому что вы взяли мою мудрость. А в этом вся мудрость, что люди добивались, она отвергнута Богом. Потому что никто не знал причину смерти. Все называли там то клетки старые, то болезни пришли, то экология ухудшилась. А Бог говорит, грех причина. И он решил проблему греха через своего сына Иисуса Христа. И таким образом эту всю мудрость отверг. Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Потому что корни проблемы. Нет фундамента для этой человеческой мудрости. Он неправильно выбирается. И посмотрите, в действительности, мы сегодня имеем жизнь вечную. Имеем пример Иисуса Христа, который воскрес. Но ни один мудрец не добился того своими знаниями, чтобы человек воскрес. Нету такого. Хотя старались, делали, исследовали, обещали. Но на всем этом Бог поставил крест. Когда показал, в ком спасение и где настоящая мудрость. И теперь спрашивают, а где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? И вот тем, что Бог сделал для спасения, он показал, что вот мудрость этого мира, это и есть безумие перед Богом. Потому что этой мудростью нельзя достигнуть вечной жизни. Она дается только Господом. А я понимаю, создать некоторые условия для жизни здесь, на земле, благоприятные, можно. Но, опять-таки, это оказывается безумием. Знаете, с какой точки зрения? Когда человеку трудно, он ищет высшего и горнего. Когда ему хорошо, он ни о чем не заботится, он не ищет ничего. А он живет по плоти, он плоской человек. Вы поняли мою мысль? Создаст условия, ничего не надо, и Бога тогда не ищут. Скажите, и даже вот эта сторона, которая нам приятна, мы хотим жить хорошо, никто из нас не отказывается. Но если только на этом сосредоточиться, то это расслабляет и не дает человеку возможности искать Бога. Вы сами по себе судите. Когда вы искали Бога усиленно, на коленях с плачем, когда были здоровенькие, когда дети были здоровые, нет. Когда не было куска хлеба, когда болели жены, когда болели мужья, вот тогда молились. Парадокс, правда? Желаем, Господи, дай, Господи, открой, создай нам жизнь благоприятную, но как только она приходит, у нас нужды нет для того, чтобы молиться. И Бог вынужден, чтобы заставить нас молиться, допускать проблемы, допускать трудности. Потому что, в конце концов, сколько бы мы ни жили, я еще раз повторяю эту истину, Библия говорит, однажды положено умереть, если бы просто умереть. Исчез и нету. Но Библия говорит, а потом суд. Хотелось бы, чтобы у нас была мудрость Божия. Чтобы даже благоприятное время наша ревность не уменьшалась. Чтобы даже во времена благополучия мы молились так, как молимся в трудные времена. Нигде не думаю. Если мы так умели сохранять такой огонь внутри, если умели так молиться, наверное, меньше было бы трудностей и проблем. Но, увы, приходится констатировать тот факт, что если все хорошо, то и руки опускаются, и молиться уже не надо. Помните, я вам рассказывал, когда-то я был в одном из городов Финляндии, там беседовал с братьями, то они говорили так, когда было послевоенное время, не было хлеба, было много опасностей. То говорят, мы молились, и люди каялись. А теперь говорят, а что нам молиться? Работа есть, деньги есть, магазин вообще есть. Пошел, купил, зачем молиться? И молиться не надо. И потом говорят, если у нас один человек год кается, мы его крестим, это у нас большая радость. Вот, пожалуйста. Мы можем, допустим, сегодня обвинять Бога, почему Он допускает то и другое, почему такие проблемы. Но в некоторых случаях даже не надо долго искать эти ответы. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А они с полным ртом, набитым хлебом, не хотят спасаться. Говорят, нам и так хорошо. Какое еще спасение? Что мне надо? Зачем это мне надо? Есть хлеб, есть до хлеба, есть же жить. Мы сегодня часто благодарим Бога. Мирное небо над головой. Так что надо пули и снаряды, чтобы начинали молиться. Наверное. Надо, чтобы пришли и ждали, что тут бомба скоро падет на голову. Вот тогда, наверное, молились бы сильно, правда? Потому что можно не выйти, можно прийти и не выйти, и домой не зайти. А так же знаем хорошо, пришли, посидели, помолились и пошли. А что особенно переживать? И, наверное, вот такое наше отношение, оно со стороны Божией и порождает Его действия адекватные. Ну, для того, чтобы мы начали немножко думать. Люди, чтобы начали немножко думать и решать свои проблемы не так, как решали до этого времени. Потому Господь очень часто, вот мудрость этого мира, и Он обращает безумие своими действиями. Другое дело, что грех людей часто делает безумными. Это уже еще одна сторона. Я хорошо понимаю, что вот то, что сегодня имеет человечество, что Бог позволил открыть. Вы знаете, если Бог не захочет какие-то тайны открыть, свои законы, то никто не возьмет. Будешь ходить, будешь думать, И не будешь знать, с какой стороны раскрывается эта шкатулка с драгоценностями. Но когда Бог хочет что-то дать для людей, Он дает, люди берут это. И вы знаете, что есть много свидетельств, когда такие довольно значительные открытия люди просто во сне видели. Во сне открывалось, что есть что. И это зафиксировано. Та же самая, если я не ошибаюсь, та же самая швейная машинка, та же самая игла, которой никак этот конструктор не мог найти, как эту иглу поставить. Он вас не увидел, как это надо сделать. То есть Бог вмешивается в общем. Но вот люди очень часто, в силу своей греховной природы, когда Бог им дает что-то для их блага, они обращают во вред сами. И я в прошлый раз напоминал, все, значит, лучшие открытия, все лучшие умы, прежде всего, работают на какую промышленность? На военную. На военную. Все самое лучшее туда. Все открытия самые важные туда. Ну и что? И люди немного от этого имеют. Впоследствии немножко перепадает и людям. Но на самом деле, вот этот грех, вот это братоубийство, вот эта жадность взять, вырвать кого-то другого, поработить и так далее, она делает людей бандитами, по сути дела, захватчиками. И поэтому Священное Писание говорит, что я погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. И особенно тогда, когда люди начинают превозноситься. Вот то, что мы сегодня имеем, наши достижения, они перед Богом, это как открытие человека из детского садика. По сравнению с тем, чем обладает Бог. Вы помните, кажется, книга пророка Авдия. Не помню точно, может быть, даже немножко ошибаюсь. Но там есть такие слова. Вы восхищаетесь ничтожными вещами, а говорите, что мы приобрели себе могущество. Пожалуйста. Пожалуйста, вы восхищаетесь ничтожными вещами, а говорите, приобрели могущество. Что сегодня можно сделать с тем, что мы имеем, что сегодня открыто? Наверное, в силу нашего разума, нашего положения, наверное, немало. Но по сравнению с тем, что Бог делает, то это же не мудрость. Это же не мудрость. Помните, я вам рассказывал, когда... Да я мог бы привести и другие примеры, когда Бог в своей мудрости, когда ему надо, он нарушает эти законы, и они не действуют. Расстреливают человека, почти упор с автомата, а пули сыплются, как об железный щит, и только синяки остались. Эти побросали этот автомат и убежали, потому что эти законы не работают. Говорит, обращу мудрость этого мира во что? Безумие. Это то ничтожное, чем, по сути дела, нельзя и хвалиться, чем люди хвалятся. Но самое главное, конечно, речь не идет о тех достижениях науки, техники, о которых мы сегодня привыкли говорить. Речь идет о человеке, о его воспитании, о преобразовании его сердца и о жизни. Это самое главное. И когда люди говорили, что мы мудрые, то Бог всегда на первый план ставил своей мудрости жизнь человека и жизнь вечную, а не материальное благо. Вы помните прошлые времена? Когда убил человека, дадут 10 лет. Украл миллион, расстреляют. Вы понимаете, как все с ног на голову переставлено? Навредил человеку, могут простить. Где-то трактор разбил, могут посадить. И только у евреев, вот этого Божьего народа, всегда был закон, что материальные ценности ничто, береги свою жизнь. Может быть, сегодня это будет неприемлемо для нас, мы не привыкли так мыслить. Но я однажды прочитал один из законов, которых евреи и сегодня придерживаются. Если ты во время войны попал в плен, и тебя допрашивают, то если, у них так написано в законе, жизнь ценится. Выдавай любые секреты, если ты спасешь свою жизнь. Нам говорили так: никаких секретов, пусть себя расстреляют, пусть себя мучают. Ты теряй свою жизнь, но защищай материальную сторону. Ну, не знаю, как тут сравнить. Какие тут плюсы и минусы? Я вообще об этом не говорю, как к этому относиться. Я беру примеры. Народ Божий, Бог, жизнь ценит. Люди ценят материальное благо. Материальную сторону. Именно вот то, что нажимное. Ведь, по сути дела, самая ценность в обществе – это человек. Будут люди. Будет мудрость у людей. Все будет. И дома будут, и машины будут, и наука будет двигаться вперед. Но лишите людей свободы. Лишитесь людей. И тогда никому ничего не надо. Потому что Священное Писание, когда оно говорит, то прежде всего говорит о той мудрости, которая ведет к жизни. И вы помните, я оставил разницу между мудростью и хитростью. Потенциал один. Ну, допустим, 100 килограммов мудрости. Но мудрость килограммом не меряется. Но надо же как-то пример привести. Так если это мудрость, то эти 100 килограмм, они будут направлены на то, чтобы жизнь дать, сохранить. Если это хитрость, то эти 100 килограмм будут направлены навредить. А потенциал один. Вот почему я говорил в прошлый раз, наверное, и не только в прошлый, еще раз я это упоминал, что самые опасные люди – это умные люди. Это умные люди. Самые опасные люди – это умные люди. Вот почему многие руководители умных людей убирают от себя. Они им не нужны. Потому что если захотят навредить, то навредят. Но, тем не менее, Священное Писание об этом говорит очень много. И потому и Божья мудрость, почему она нам непонятна? Потому что Бог делает все так, чтобы мы стали ближе к Нему. И если Он видит, что изобилие удалит нас от Бога, Он его отнимет. Он хочет, чтобы мы жили. Он хочет, чтобы мы молились. Если у нас своей мудрости много, но не думаю, что у кого-нибудь ее много, и мы ее пользуемся, не обращаемся к Божьей мудрости, то, наверное, будет так, как написано. Там, правда, о старцах написано. Он старцев лишает смысла. И у судей отнимает первенцы, и так далее, и так далее. Но Бог тогда будет не, чтобы посылать такие обстоятельства, где мудрость твоя капитулирует. И вынужден будешь признать свою несостоятельность и попросить мудрости Божией. Потому что Священное Писание говорит, что Бог мудрость этого мира обращает в безумие. И хочет, чтобы люди руководились Его мудростью. Чтобы они не были на своих путях шаткие. Чтобы знали, куда идут и чего достигают. И читаю 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для еллинов – безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов – Христа, Божью силу и Божью премудрость». Мир своей мудростью не познал Бога. Здесь написано, что мир имеет свою мудрость. И если стремятся познать Бога, то Бог открывается людям. Но своей мудростью, какой бы человек мудрый ни был, он не может познать Бога. Хотя Библия говорит, все, значит, то, что Бог существует, оно в творении Его, видимо. Так что они безответны. Но немногие люди, рассматривая творение Божие, пришли к выводу, что есть Бог. Но если Бог им и открылся, то это была Его заслуга. Поймите, что я хочу сказать. Ни один космонавт, ни один ученый еще не достиг места, где обитает Бог, где-то во глубине вселенной. Это невозможно. Писание говорит, что Бог обитает в неприступном свете. Вы помните это место Писания? И то, что сегодня люди достигли, это очень мало, чтобы встретиться с Богом. И мир никогда своей мудростью не достигнет этого места, где живет Бог, чтобы с ним встретиться. Этой мудрости не было и не будет никогда. Слишком малый человеческий разум. Слишком маленький потенциал заложен в человеке. И кто-то однажды сказал, когда беседовал с ангелом, он сказал так: для того, чтобы покрывать наше расстояние, нужна скорость мысли. Иначе их никогда не покроешь. Поэтому мудрость человеческая не может познать Бога, не может найти Его. Но мы благодарим Бога, если мы Его ищем, то Он сам приходит и открывается. Вот в чем наше счастье. И мы сегодня не просто фанатики, не просто люди, которые где-то что-то прочитали, и не знаем, как поверили в это, и сегодня верим, что Бог есть. Я думаю, что любой из вас, может быть, не считая тех, кто день, два, три верующий, месяц, но многие из вас сегодня скажут, что вы уже давно не верите, что есть Бог, но вы знаете, что Он есть, вы с Ним встречались, вы имели помощь от Него. А это разные уровни и духовного возраста, и хождения перед Богом. Я, допустим, сегодня уже не верю, что Бог есть, я знаю, что Он есть. Когда-то верил, когда-то поверил, а сегодня я знаю, потому что я получаю, прошу и получаю, знаю, что от Него. И, наверное, многие из вас так скажут. И это стало только потому, не потому, что вы искали, как-то обнаружили место, где Бог обитает, но Бог открылся. Кому где? Я не знаю, где вам открылся Бог. Кому-то, может, дома, кому-то в церкви, кому-то в каких-то обстоятельствах сложных, кому-то в каких-то трагических ситуациях, которые были на вашем пути. Но вы еще не знаете, что Бог есть. И хорошо понимаете, что не своей мудростью постигли это. А мудростью этого не постигнешь. И Господь здесь пишет так для нас через Павла: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Бог просто привел в действие свой план. Спасение во Христе. Спасение в уничтожении греха. А для людей это юродство какое-то. Это непонятное. Вы помните, я в прошлый раз говорил, что люди считают достоинство, когда сами одержали победу, а когда остались в постижении. Ну, наверное, если бы случилось так, как люди хотели. Вы помните, когда Иисус Христос висел на кресте, то насмехались, говорили: ну, если ты Сын Божий, сойди с креста и уверуем тебя. Это для них было проявление силы. И, наверное, не знаю, сколько прошло бы времени, но писали бы, что да, вот был такой человек, который прибили ко кресту, а потом он взял и сошел. Но тогда это была бы не мудрость Божия. Тогда мы остались бы без спасения, мы были в наших грехах. А мудрость Божия в том и заключалась, чтобы Иисус Христос умер на Голгофском кресте за наши грехи. И Он это сделал. Скажите, было бы мудростью, если бы Иисус сошел с креста? Не было бы. Для людей. Они бы расписали это хорошо. И сказали: смотрите, как умно, до чего довел. До самой крайности. Когда все думали, что не может сойти с креста. А он показал всем и сошел. И попадали все и так далее, и так далее. Но это не было бы мудростью. Цель той жизни для нас не была бы достигнута. А цель Божьей мудрости – жизнь дать человечеству. А для людей это было бессилие. Но как так? И даже ученики шли и говорили, а мы-то было думали, что он царство Израиля восстановит. А вот уже, говорят, третий день в гробе. А мы-то было думали. Вот как мудрость Божия и мудрость человеческая конфликтуют одна с другой. И Бог избрал этот путь, несмотря на то, не побоялся, что перед людьми это будет юродство. Вы знаете, мы не так делаем. Когда мы что-то обдумываем и собираемся сказать, и собираемся что-то сделать, то мы обязательно подумаем, а как люди на это посмотрят? Не скажут ли они, что это самое глупое, что только можно было придумать? И если мы так просчитаем, мы не станем так делать. Ну как, тогда ж о нас лишь бы что говорить будут? Вот Бог не боялся, что будут говорить, что это глупость. Но он знал, что это мудрость. Он не заботился о том, как люди на это посмотрят. У него хватает силы, хватает мудрости, хватает терпения, чтобы выдержать все то людское непонимание и совершать свою работу. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Это о чем я и говорил. Иудеи требуют чудес. Ну покажи что-то сверхъестественное. А умереть при том позорной смертью, что ж тут за сверхъестественное? Где ж тут сила? Хотя некто однажды сказал, только говорит, сильный человек может позволить себе быть бессильным. Вы тоже, наверное, помните это выражение. Это кто-то из мирских мыслителей сказал, что только сильный человек может позволить себе быть бессильным. Говорят, что самые жестокие люди – это маленькие и слабенькие. Они таким образом авторитет зарабатывают. Обычно здоровые добряки, они об этом не заботятся. А вот малые, они обычно будут и злые, и жестокие, так, потому что им же надо чем-то заработать авторитет. И люди удивляются. Смотрят, один говорит, здоровый такой, его можно и обидеть. А маленького попробуй обидеть. Ну, не всегда и не везде. Но, как правило, вот такое явление наблюдается в жизни людей. Поэтому иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. Мирские люди ищут мудрости, потому что у них нет другого основания никакого. Они хорошо понимают, будешь мудрый, будешь разумный, что ты будешь иметь. Не будешь иметь этой мудрости, ничего не будешь иметь, этого ищут. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость.